секрет, что большое очень обновление произошло у нас в Lords Mobile. И обновление действительно там, пожалуй, самое глобальное со времен ввода оранжевого шмота, со времен введения новой ветки изменения принципиального борьбы за чудеса, да, то есть у нас, в принципе, и механика игры сейчас поменяется немножко, и поменяется вообще в глобальном виде взаимодействия с ловушками, со всем остальным. Значит, что у нас, в принципе, было в последнее время, да, что нас мучило, что расстраивало очень многих игроков, да, и приводило к тому, что там многие игроки нам просто писали, что вот, думаем покидать игру, такие, значит, у нас серьезные уже в Lords Mobile проблемы, игра подтухла, потому что, в принципе, стало реально тяжело, в госах одни ловушки и так далее. Сейчас все меняется. На сегодняшний день нам станет проще вскрывать ловушки. Ловушкам станет сложнее защищаться, но это не означает, что они перестанут этими ловушками быть. Что у нас есть важного, да? А, кстати, администраторы, прошу, если зайдет на канал Армейдж, включить ему микрофон. Если зайдет на канал Прайс, тоже ему включить микрофон. Он был вроде как готов присоединиться. Значит, есть огромный плюс у этой обновы. Плюс этой обновы в том, что она рассчитана на атакующих игроков. То есть, в принципе, если мы посмотрим структуру бонусов, почти все бонусы, это бонусы, связанные с тем, что вы теряете определенное количество армии, и за счет этого получаете большой буст, например, атаки, защиты, и это реально вам намного проще делает войну и намного больше вы сносите вашего соперника. Получается, что если там заходит 4-5 сборов, и там, не знаю, первый, например, там условно заходит кава и сносит пехов, там потом парочка заходит луками, там четвертый заходит пехами и там добивает остатки луков, то получается в этой формации мы просто будем сильнее наносить урон, ловушки сложнее будет отхиливаться, а если мы к этому добавим еще какие-то навыки фамильяров, условно говоря, там чернокрылый или кролик или что-то еще, то это вообще получается гремучая смесь. Хочется немножко, значит, разобраться с этим обновлением, то есть обновление реально очень важно. Я вижу плюс в том, что оно будет доступно даже для фри-то-плей игроков, или я бы сказал, для почти фри-то-плей игроков, да? То есть я бы разделил игроков фри-то-плей на две категории, да? Есть игроки, которые донатят, а есть фри-то-плей игроки, которые не донатят вообще, и есть фри-то-плей игроки, которые там донатят немного, ну там условно говоря, там $50 в месяц или там $20 в месяц, да, какие-то небольшие деньги. Есть и четвертая категория фри-то-плей игроков, которые обменивают самоцветы в игре, ресурсы в игре, обменивают их на тот или иной донат. В принципе, это фри-то-плейный игрок, который не вкинул никогда в эту игру денег, но при этом он достаточно активно берет те или иные наборы и, в принципе, там на 100, на $200 в месяц вполне может этих наборов закупать, да, там, для апгрейда своего основного аккаунта. Значит, что у нас по затратам? В чате, который называется «Здесь пишет лектор», я выложил таблички, которые показывают стоимость данные обновы, то есть сколько по фолиантам, сколько по ускорам будет стоить прокачка ветки, соответственно, сколько будут стоить фамы того или иного уровня, сколько будет стоить, если всех фамов открыть, да, и мы видим какие-то определенные цифры. Понятно, что это все цифры даны с учетом того, что вы, условно говоря, апните это за один день. С фамильярами ситуация немножко попроще, чем с другими наборами, потому что первый набор условно $5, он имеет такую же эффективность, как там $50 набор. Потому что вы, условно говоря, в пересчете на $1 получите такое же количество камней. Сейчас идет событие, и нам выпадают золотые и красные камни. Там на фамов можем тоже на халяву их собирать. Плюс садок, в которых есть пакты. Также нам эти камни приходят. Плюс на корабле их можно откупать. Мне уже посчастливилось, по-моему, там 32, что ли, камня красных откупить на кораблике. Тоже было приятно. Значит, в плане ветки. Суммарно на прокачку ветки требуется 1500 фамов. Это чтобы открыть третий слот. Для фри-ту-плей игрока третьего слота выше крыши. Потому что что такое 1500 фолиантов? 1500 фолиантов — это вот этими новыми наборами, 500 долларами, в каждом из которых 300 фолиантов. Это всего 25 баксов. Да, то есть, в принципе, за там 10 дней и за относительно небольшое количество ускоров вы сможете открыть 3 фамильяров, поднимете 30 миллионов мощи. Для ловушки это может быть достаточно критично, и поэтому ловушки, скорее всего, будут открывать там один слот фама. Хотя, в общем-то, сейчас, наверное, топы начнут бить более толстые ловушки, перестанут бояться ловушек там 220-230 миллионов сил, уже будут с опаской смотреть на 270-300. Поэтому, наверное, можно и качнуть. Значит, цифровые показатели понятно. Туда же, в этот чат, я выложил несколько сделанных нами с ребятами таких вот базовых билдов. Это фактически билды фамильяров на тот или иной соло-тип. Билд фамильяров для соло-ловушки. Исходя из этого, мы сможем с вами построить билд для ловушки для сборов. И, соответственно, отдельно поговорим про фамильяров на чудеса, да, то есть на форты. Смотрим. Значит, что у нас получается, если мы, значит, говорим про фамов, про стоимость? Значит, если мы за донат берем, то понятно, что фам первого уровня у нас обходится в $83. Это под ключ, это, условно говоря, 200 красных камней он стоит. И $83, если мы за донат его берем. Ну, понятно, что на самом деле фамов первого уровня можно спокойно качнуть и без доната, просто там это займет пару-тройку месяцев. Но вполне это доступно, всего 200 камней. Или там пару раз должно прокнуть вот этого события, которое сейчас идет. Там может выпасть, например, за раз 100 красных камней, этого вполне достаточно. Второй уровень — 400 камушков, ну, соответственно, $166. Третий уровень — 333 красных камня, это... Ой, 800 красных камней, $333. Дальше, четвертый, пятый уровень, они уже реально дорогие, да? То есть четвертый уровень, это там из приличных, там тоже, например, Магот, он стоит там $640. Если мы говорим про фамов пятого уровня, это там, предположим, пчела, кролик, там некоторые другие, то это будет стоить $1600. А это уже затраты совсем-совсем немалые. Там же есть табличка сверху, например, сколько будет стоить качнуть всех там. Первых, вторых, третьих, четвертых, пятых фамов. Ну, то есть, если вы хотите качнуть сразу одновременно всех фамов за полтора часа, да, то эта цена $11500, точнее, $11445, и все фамы ваши. Но я думаю, что у нас из тех, кто сейчас меня слушает, немного будет таких желающих. Ну, например, сами пока не готов морально. Сам я вообще без каких-либо проблем за счет скопленных ускоров открыл уже 3 слота для фамильяров, да, в науке спокойненько в нормальном таком режиме качаю 4-й слот, причем не хватает мне именно анимы, да, на удивление. Ниже есть табличечка, в которой видно, сколько мощи дает эта ветка, и вот здесь есть шоковый, на самом деле, параметр. Если посмотреть нижний правый угол, вы увидите, что помимо того, что, значит, открыть ее, значит, стоит 32 тысячи дней, что совсем немало, да, с 4 до 5 слота открытие обойдется вам примерно в 16-17 тысяч дней. Половину фактически, да. А во-вторых, эта ветка даст вам 235 миллионов мощи. То есть, открыв первых 3 слота фамов, я увеличил свою мощь на 30 миллионов. И у меня чистая мощь, там я сейчас уже могу запутаться, но где-то, наверное, 850, там вот что-то такое. То есть, мигрировать все сложнее и сложнее становится. Ну, хотя сейчас, в принципе, у всех топов мощь очень активно подрастет. Но при этом, помимо 235 миллионов мощь, которые эта ветка дает, она еще достаточно дорогостоящая, да, то есть это 18 тысяч фолиантов. Но, как я уже говорил, открыть третьего фама – это дешево, да, то есть третий фам нам обойдется, ну, там, я перепутал, не 1500, а 1950, по-моему, фолиантов, ну, тоже это разница небольшая, ну, на $30 взять наборы, там, или на $25 наборы, там, плюс кораблик. Но это вполне себе просто открывается, да, то есть в этом какой-то большой сложности не вижу, и плюс ко всему вы получите буст на дополнительную атаку, на ОЗ, то есть это тоже такие моменты полезные. То есть когда вы с собой берете фама, вы получите дополнительный боевой аппликатор. Значит, пробежимся давайте-ка по соло-билдам. Значит, понятно, что мы можем с вами поспорить, да? Кто-то скажет, что те соло-билды, которые я предложил, совместно с ребятами нашими разработал, что они, может быть, какие-то там не идеальные, у кого-то будут какие-то еще идеи. Но понятно, что идеи будут. Понятно, что еще полноценных там тестов всеоблемлющих не провел еще вообще никто. Понятно, что если у вас будут какие-то интересные идеи, go, делитесь, там, рассказывайте, там, как получается им. Давайте какие-то свои предложения. Вот, а пока расскажу, что у нас получается с пехами. Значит, пехи. Сразу, да, еще такую вещь скажу. Понятно, что я там называю сейчас условно там 4 фамильяра, которые, на мой взгляд, кажутся важными, и 5-й фамильяр я даю вариабельный. Понятно, что вы фамильяров тоже можете выбирать из своих финансовых возможностей. Понятно, что, например, первого фамильяра открыть совсем не сложно, а второго открыть уже намного сложнее, да, там третьего там совсем сложно. Поэтому, исходя из этого, под себя вы это легко можете подстраивать, перестраивать, потому что у меня вот, например, тут есть магот. Да, но магот, он достаточно дорогой. Итак, поехали. Первый гремлин. Гремлин – это третий, по-моему, пакт. Это фамилия, которая повышает атака пехов на 100%, когда 10% ваших пехов падает. Это имба. То есть заходим в ловушку, нас начинают бить. Понятно, что мы растворяемся, или у нас там выходит 1000 осадок. Но, соответственно, под конец боя у нас амплифайер атаки уже плюс 900% АТК. То есть, в принципе, окей, ваша атака под конец боя будет выше, чем у Гао, да? Уже плюс. Второе. Магот. Станет героем соперника на 5 секунд при потере 15% войск. Бой длится не так долго. Там бой длится, условно говоря, порядка 45 секунд. Если вас сносят, то этот фамильяр сработает за бой у вас 6 раз. То есть 30 секунд герои соперника будут неактивны. То есть 30 секунд, это 2 трети боя, они не смогут использовать свои специальные умения. А как мы знаем, специальное умение героя, особенно если вы бьете ловушку, оно наносит там реально гигантский урон. То есть если вы бьете, например, ловушку, в которой 4 миллиона там Т2 пехов и там миллион Т4 пехов, при этом у него 2 героя на пехоту, соответственно, каждый герой бьет как миллион Т2 пехов и 250 тысяч Т4 пехов с удвоенной силой. То есть фактически 500 тысяч Т4 пехов и 2 миллиона Т2 пехов. То есть урон они наносят реально гигантский. Да? А получается, что 2 трети боя героя врага просто не бьют. Так что это в этом плане тема очень хорошая и позволяет вам намного медленнее терять ваши войска. Третья — гарпия. Гарпия конкретно на пехов рассчитанный герой. Гарпия великолепный герой, если ваша ловушка рассчитана на креп Т4 пехи. Вот, она повышает УЗ пехов на 80% на 4 секунды, когда 10% ваших пехов сносят. Соответственно, 9 раз за бой, когда вы бьете там ловушку, будь то соло-ловушка или ловушка для сборов, 9 раз за бой ваша УЗ пехов вырастет на 80%. Да, гарпия второго уровня фамильяр, не такая дорогая. И получается, что 720% УЗ вообще ни разу не помешает. Тем более, что, например, в последнее время я там соло-ловушки бью исключительно пехами, да, на стрелковом клине залетаю. За счет чего? Как раз за счет живучести пехов колоссальной. И получается, что в сочетании с гарпией просто, я не знаю уже, какой должна быть соло-ловушка, чтобы я оттуда не вышел, да. В принципе, из соло-ловушки я выходил уже там 3 миллиона Т2 каждого вида и по 6 миллионов Т1. О, нет, 3 миллиона Т2 пехов и по 6 миллионов Т1 луков и коней. Я не знаю, какой соло-ловушка должна быть, чтобы, короче, из нее не выйти при использовании гарпии. Ну, я не говорю про варианты, там, условно, ловушка для сборов, куда ты залетел по ошибке. Вот, но вот в этой ситуации, когда эта соло-ловушка с мощью, там, 60, 70, 80, 90 миллионов, то, как бы, держитесь, да, будет реально сложно. Четвертое, это лорд магмы. Он понижает ОЗ луков противника на 40%. Вы скажете, что он довольно спорный, но почему именно вот рекомендую лорда магмы? Понятно, что если вы бьете, например, сбором, то чаще всего вы прочекали фалангу. Я надеюсь, по крайней мере, вы это сделали, умеете это делать. Если не умеете, смотрите предыдущие там стримы, послушайте наши лекции, где мы там с Олегом или с кем-то еще из ребят-ютуберов это обсуждали. Получается, что мы звуков соперника на 40%. Это очень крутое снижение. По-моему, это первого уровня фамильяр, то есть дешевый. Если вы снижаете ОЗ первой линии сопернику, то это будет реально колоссальный эффект. Значит, дальше. Ну, понятно, что если вы идете пехами по какой-то причине в пехов или в коней, то это не поможет. Значит, далее. Есть различные фамильяры, например, тот же пасхальный заяц. Пасхальный заяц — это, понятно, фамильяр для мажоров, который там стоит доллар, который достаточно дорогой. Но он наносит огромный урон, то есть до 5 раз 150% от атаки пехов по одному из крупнейших отрядов соперника при потере вами 8% армии. То есть если вы растворяетесь, он нанесет этот урон 12 раз. Да? То есть, в принципе, и с каждым разом, конечно, он будет урон наносить слабже, но этот урон действительно будет огромный. И когда вы идете фулл пехами, он полезен. Но это очень дорогой фамильяр. Есть пирос. Пирос-фамильяр сложный, пирос-фамильяр спорный, это третий пакт. Сложный не в плане стоимости даже, а сложный в плане восприятия. Да? То есть он повышает на 10 секунд боя на 60% тактические навыки ваших героев. То есть атака отряда будет не 200% каждый герой, а 260%. Это о чем говорит? То есть если, например, раньше ваш герой бил как миллион пехов Т2 и там 250 пехов Т4, с учетом буста 200% он бьет, соответственно, как 2 миллиона и плюс 500 тысяч, а с учетом буста 260 он будет, соответственно, бить как 2 миллиона 600. То есть это уже, в принципе, серьезное подспорье. Понятно, у вас урон будет пиковый, но мы понимаем такую вещь, что если у врага стоит стена, то это никакого смысла не имеет, потому что, не знаю, из первого буста 10%-ного первый раз ваши герои талант разрядят, скорее всего, в стену. Это раз. Второй момент, соответственно, если у врага подушка перед ним, например, он пошел на вас лук, а на вас 4 пеха и коня. Точнее, у него 4 пеха и коня, пошел луками, то пока он, если он идет клином кавалерийским, у него 4 линии стоят спереди, и фактически одно из использований, а то и два использования вашего навыка героев просто идет молоко в эту подушку и не нанесет никакого реального урона. Поэтому, наверное, если вы сносите первую линию ловушки, у которой уже нет стены, да, наверное, это будет хорошо, потому что пока ваш отряд полный, ваши герои первым ударом нанесут максимально возможный урон. И в этом, наверное, там есть плюс. Может быть, там даже два удара первых они успеют сделать с этим умением. Но точно не больше. Второй момент по поводу пироса. Пожалуйста, анализируйте такую вещь. Да, не секрет, что разные типы войск наносят за бой разное количество ударов. Я сейчас могу напутать конкретные цифры, но, по-моему, луки за бой наносят, по-моему, там 14 ударов, пехи 16, ка 18. То есть количество ударов, которые наносит каждый тип отряда, оно различно. Это вы легко можете проверить, просто, не знаю, атакуйте любой замок или баста, посмотрите визуализацию. И вы можете просто посчитать, какое количество ваш удар раз, ваш отряд ударил раз. Соответственно, пирос будет намного более эффективен при использовании, например, с кавалерией, потому что банально кавалерия успевает за вот эти первые 10 секунд ударить 3 раза. Ну, хотя нет, она бежит, поэтому кавалерия, видимо, успеет ударить 2 раза. Хотя, ну, вот луки в этой ситуации успеют, видимо, ударить либо 1, либо 2, в зависимости от того, каким образом мы атаковали. То есть здесь надо смотреть, считать, но это, я говорю, еще раз, это почва для тестов. Дальше. Есть герои достаточно универсальные, которые хорошо работают в любых условиях. Например, есть герой Аквариус. Аквариус, он понижает УЗ армии противника на 15%. Да, это может быть не самый большой дебаф, но это дебаф. И особенно такой дебаф будет полезен, если вы бьете ловушку, да, то есть, в принципе, снизить УЗ ловушки — это всегда полезно. Особенно если вы, например, понимаете, что ловушка на пехотной фаланге, пехоты не очень много, вы бьете ее луками, пехотным клином, для того, чтобы пройти первые два отряда пехоты противника, а дальше ударить в каву, то понижение ОЗ вражеской армии позволит вам снизить ОЗ пехов и ОЗ кавы, нанести более высокий урон. Значит, понятно, что это тоже будет полезно на фортах, где ОЗ, по моему мнению, вот то, что мы в последнее время анализировали, что ОЗ играет там гигантскую роль, пожалуй, что даже временами выше, чем АТК. Дальше. Есть очень полезный такой вот фамильяр-штормовик. Сейчас, извиняюсь, у меня тут шумно немножко. Так вот, очень полезный есть фамильяр-штормовик. Он станет самый большой вражеский отряд на 8 секунд, когда 10% вашей армии падает. То есть, предположим, у врага есть 10 миллионов подвалуков. Вы бьете ловушку. В принципе, в этот момент, и у него, например, 4 героя на луке. Вот я не знаю, будет ли он станет в этом случае героя, который вместе с отрядом, или только отряд. Но, по крайней мере, вы фактически этим фамильяром выключаете из боя на 8 секунд 2,5 миллиона вражеских Т2 луков. А если у него, например, 8 миллионов там, Т2, 10 миллионов Т2 луков и 4 миллиона Т4 луков, то вы исключаете из боя сразу 1 миллион Т4 луков и 2,5 миллиона Т2 луков. То есть, в принципе, его урон падает даже больше, чем на 25% в каких-то случаях, да, если вы его уже начали бить. При этом, если ваша армия значительно уменьшается, да, то есть вы бьете ловушку, идете под раствор, или вы просто несете большие потери, то, соответственно, фактически вражеский отряд будет станется 9 раз. 9 на 8 секунд – это 72 секунды, то есть это больше, чем продолжительность боя. То есть один крупнейший отряд противника будет выключен из боя просто все время. И это, конечно, такая полезная штука. Значит, дальше. Хепри. Ну, хепри полезный фамильяр, повышает УЗ вашей армии на 15%. Если вы бьете соло-типом, понятно, что он не так полезен, как условная там гарпия, которая повышает УЗ пехов, да, в случае там, если 10% наших пехов сносит. Но, например, если мы идем на форт, то хепри это реально дешевый фамильяр, который совсем недорого для нас стоит, который легко прокачивается и быстро, но при этом дает очень хороший, значительный прирост вашему ОЗ. Если вы, например, ловушка для сборов, если вы соло-ловушка, то вам ОЗ точно не помешает, потому что для вас ОЗ также ключевой показатель. Дальше. Инженер, он повышает АТК пехов на 15%. Тут можете сами смотреть, анализировать. Инженер тоже дешевый. Вам далеко не у всех хватит денег, например, на то, чтобы раскачать себе Магота. Да и на самом деле Гремлин. Третий пакт – это недешевый фамильяр, он как и Патрик, да, то есть обходится там в $333, да. Соответственно, хэпри будет дешевле, инженер будет дешевле, повысит атаку пехов на 15%, в принципе, тоже не помешает. Наверное, если у вас атака там 750% на пехах или 800, это не важный для вас фамильяр, да. А вот если у вас атака на пехах 300 или там 330 или 350 или 400, то ну, это там, достаточно значительная прибавка, его, конечно, стоит использовать. Дальше, пробежимся более оперативно по лукам. Я, в принципе, основную логику использования фамильяров постарался уже рассказать. Важно, чтобы это был некий конструктор для вас. Да? Там многим нашим ребятам я тоже говорил, что до этой лекции особо фамов пока не качайте, послушайте, вникните. И главное, поймите саму логику и структуру построения. Значит, луки. Патрик, все то же самое, значит, как было сверху у гремлина, и то же самое, как у кавы с гоблином. То есть Патрик повышает атаку луков на 100% при потере 10% армии. Великолепнейший фамильяр, когда вы бьете луками, особенно когда вы бьете соло или ловушку для сборов. Ну и соло-ловушку или ловушку для сборов, то есть у вас атака армии вылетает в космос. Правда, у нас тут били нас уже с Патриком максимально прокачанные, били нас уже фамами, били нас с тремя, с четырьмя, с пятью фамами, принимали наши ловушки сборы. Ну что могу сказать, если вы принимаете луков пехами, то я вам не могу сказать, что ваши потери там как-то сильно возрастают. Если ловушка стоит на боевых, если ловушка включила боевые таланты, то замечательнейшим образом. Ну, раньше вам проносили, например, 250-300 тысяч, пронесут 400. Понятно, что если вы примете кавы Бурлуков. Ну, тогда, блин, извините, но тут уже как бы уже вопрос, извините, не ко мне, а к вам. Ну, раньше бы вам снесли, например, 3 миллиона или 4, сейчас несут 6. Ну, наверное, этого просто делать не надо. Вот у нас вчера тут, или позавчера, там один из наших игроков принял сбор, тоже били его с фамами, и принял, в общем-то, без особых проблем, порядка там 350 или 4 тысяч ему луков снесли. То есть это ловушка без Т2 луков, да, на крепто 4 луки били его луками, но там даже, в общем-то, и больничку ему не запомнили. Так что не паримся. И наоборот, я считаю, что это обновление, как я уже изначально сказал, оно игру оживит, оно изменит боевку, оно сделает определенные там у нас моменты намного интереснее. Вот, так что я думаю, наоборот, надо играть, получать удовольствие и изучать какие-то новые фишечки. Ну вот, ну сейчас знаю, что некоторые тут в истерике побежали, что аккаунт продавать, игру бросать. Ну то есть не подавайте к панике, да, там панику сеют дураки. В принципе, для фри-то-плей игроков все далеко не так страшно, как можно подумать. Ну просто несколько месяцев это будет история прокачиваться. А по поводу принимания сборов от Гао, Шугаркейна, там, не знаю, или Росса, вы тоже должны понимать прекрасно, что сегодня ваша ловушка с 500к Т4 каждого вида и по 3 ляма Т2 каждого вида примет гаун очень хреново, без фамов. Что с фамами она его примет? Ну, чуть-чуть более хреновнее, чем так. Раньше бы им потребовалось 5 сборов, чтобы вас обнулить полностью в ноль. Сейчас им потребуется 3 сбора. Поэтому, если вы понимаете, что ваша ловушка не готова для приема там супертопов, значит, просто готовьтесь таким образом, чтобы принимать не 3 сбора, а 1 сбор или 2. Вставайте на траву, если на вас собрано больше одного сбора, да? Чтобы гарантированно, если вас подожгли, чтобы вы оттуда улетели, и они вас потеряли, а вы спокойно успели надеть щит. Дальше, значит, возвращаюсь к лукам. Ну, вторым фамом также рекомендую Магота. Магот мне вообще нравится, на мой взгляд, очень эффективный фам, но здесь можно там думать, рассматривать разные варианты, потому что он дорогой. Как и говорил, снизу будет еще несколько вариантов, кого можно использовать. Яцек понижает на 40% ФЗ кавалерии противника. Но, опять же, когда я бью луками, я подразумеваю, что я иду в каву. И понятно, что если я иду в каву, то снижение ОЗК сильно повысит потери врага. Чародей повышает ОЗ луков на 80% при потере 10% войск. Ну, соответственно, то же самое, как и в предыдущем варианте. Это как гарпия, тоже очень полезный фам. Дальше, 5 это вариабельные такие фамы, которых можно использовать. То есть это пчела, которая так же, как кролик, которая так же, как ледокрыл на каву, наносит огромный урон, то есть 150% от атаки отряда, но это очень дорогой фамильяр, понятно, он будет там топов. Я не исключаю, что, например, при атаке на форт будут брать с собой и ледокрыла, и пчелу, и, соответственно, зайца. Будут брать их всех трех при атаке солянкой. Ну, то есть, как вариант для максимизации потерь противника. Я думаю, они очень хорошо будут сносить. Значит, ну, Пирес, опять же, про него я уже рассказывал. Штормовит я про него уже рассказывал, который станет отряд противника. Хепри и Гном. Гном – это аналог для пехов инженера. То есть, он просто гном повышает на 15% АТК луков. У Кавы есть такой же герой, это Йети, он повышает на 15% АТК Кава. Плюс этих героев в том, что они дают пусть небольшой, но бонус и дешевые. Значит, тут вот мне тоже отписались уже по поводу Пироса, что считаю, что Пироса хорошо использовать, например, для ловушки, потому что Пирос, значит, повысит ловушки АТК героев на 10 секунд. И, значит, герои успеют шикарно нанести урон врагу. Я напоминаю, что ловушка принимает сбор, чаще всего, который на нее идет соло-типом. Если ты идешь кавой, то у тебя спереди бегут луки и пехи. Если ты бежишь луками, спереди у тебя бегут пехи и кавы. 4 там бойца, 16 бойцов, кто как берет. Если пехами на стрелковом клине, то, соответственно, у тебя впереди тоже бегут луки и кава, да? И получается, что умение ваших фамов просто уйдет в молоко, и какого-то смысла в этом вообще не вижу. Может быть, это будет полезно взять Пироса при битве за чудеса, вот там это точно будет интересно. Сегодня очень во многих госах идет жесткая битва за чудеса. Надеюсь, что там ребята из Эргеном тоже передадут свой опыт, расскажут, как они повоевали сегодня там в 450-м госе против там Файжана, Кашкеша и остальных. Еще ребята нам расскажут, как у них там что проходит. Заодно там узнаем, в битвах топов, как какие фамы себя показали. Но, в принципе, в «Войне за чудеса», наверное, Пирос актуален, потому что нет стены, нет подушки, если идут солянка на солянку, тогда, наверное, его актуально используют. Но, опять же, если у тебя Пироса у врага солянка перед солянкой подушки, все то же самое, то есть твой Пирос разрядится в никуда. Значит, дальше. Соответственно, на каве гоблин, это аналог Патрика, это аналог, соответственно, гремлина, то есть гоблин также третьего уровня, ледокрыл, и тоже, значит, повышает АТК кава на 100%, когда 10% кава падает. Арен также Магот, про него рассказывал, третья птица рока, повышает АТК кава на 80% на 4 секунды, когда 10% вашей кавы сносят. Ну, все то же самое, в общем-то, как и с гарпией, все то же самое, как и, соответственно, с чародеем. Это колоссально полезный фамильяр, который повышает ваше ОЗ. Значит, ну и, соответственно, дальше уже землешип, который понижает ОЗ пеха противника. Землешип очень дешевый, это также первого уровня фамильярчик, похож на черепашку, качается дешево и быстро. Вот, всего 200 красных камней на него нужно, да, но при этом очень много у нас соло-ловушек. Соло-ловушки принимают на пехотные фаланги, как вы понимаете, забегать к ним, имея землешипы, это будет одно удовольствие, потому что 40% ОЗ у них исчезает, и их и так бить одно удовольствие, а так вообще будет хорошо. Опять же, он незаменим против любых ловушек, ловушки для сборов, которые без Т2 пехов, то есть прям сносить будет очень удобно, так что землешип прямо вот для меня это, например, один из любимых, наверное, фамчиков на данный момент. Ледокрыл, ну то же самое, что с кроликом, про него я уже рассказывал, как и кролик, как и пчела, то есть он дорогой, донатный, наносит дамаг от процентной от кавы. Значит, Пирес, Аквариус, Штормовит, Хэпри и Йети. Ну, Йети также повышает ТК кава на 15%, про остальных рассказывал. Здесь можно выбирать. Значит, что еще значит с точки зрения рекомендаций, да? Вот есть, например, соло-ловушка, да? Ну, соло-ловушка, я, честно говоря, думаю, будет открывать только один слот. И вот здесь вопросы, да? На мой взгляд, самый полезный фамильяр для классической соло-ловушки – это гарпия. Почему гарпия? Потому что чаще всего соло-ловушка, например, имеет впереди там 1 000 000 пехов Т2, а за ними, например, по 4 миллиона Т1 коней и луков. Одиночную атаку такая ловушка сожрет вообще в лед. Если вас, например, бьет там 2 или 3 игрока, то все немножко сложнее, но, в принципе, если вы грамотная соло-ловушка, у вас маленькая мощь, и вы рассчитаны на прием одной атаки, то гарпия великолепна, потому что, например, топовый игрок зайдет к вам кавой, к примеру, да, и снесет вам, например, 700 капехов Т2. Ну, условно говоря, под фулбой, или там не 700, а 600. Считайте, что каждый из этих пехов, это каждый из 100 этих пехов, это 10%. Соответственно, когда он снесет 500к, ОЗ ваших пехов уже увеличится на 400%. Для соло-ловушки 400% ОЗ – это невозможный, нереальный показатель. И понятно, что пробить вас будет там намного сложнее. Есть какие-то еще стандартные фамильяры, которые хорошо бы зашли для ловушечки, да? Это может быть Хэпри, который дает 15% ОЗ армии. Это Аквариус, который понижает на 15% ОЗ армии противника. Пирос, ну, Пирос, опять же, Пирос не подойдет, если вас бьют с подушкой, то Пирос также увесит молоко. Вот, но в общем-то, да, что мы говорим про соло-ловушку, что мы говорим про ловушку для сборов, это все актуально. Понятно, что вы можете прикидывать, да, и использовать, к примеру, того же Штормовита, который станет фактически один отряд соперника. Если вы ловушка, то вас бьют одним типом. И фактически, если вы сами бьете ловушку и используете Штормовита, вы блокируете ему один из 12 отрядов, то есть 4 отряда коней, пехов, луков, и всего один из 12 отрядов он блокирует. А когда вас бьют соло-типом, вы фактически блокируете четверть его армии. То есть вы ему на 25% снизите атаку, ОЗ и все остальное. Штука хорошая, но проблема-то в другом. Штормовит станет только в том случае, если падает 10% вашей армии. То есть, в принципе, если вас уже почти обнулили, для ловушек, для сборов, это, наверное, актуальный вариант, потому что вам можно сносить, наверное, по 3 миллиона каждым ударом, да? И в этом случае штормовит у вас работает. В остальном понимаем такую основную логику. Если мы ловушка стола или ловушка для сборов, то мы не используем при приеме сбора фамильяров, которые работают при процентном носе части вашей армии. Почему я говорил про гарпию и почему говорил про то, что она хороша, например, вот на пеха? Потому что гарпия активируется не тогда, когда сносит 10% вашей армии, а когда сносит 10% ваших пехов. И в этом плане, например, если мы посмотрим на луки, то там есть такой же замечательный фамильяр. Он называется, соответственно, чародей. Он повышает УЗ луков на 80% при потере 10% ваших луков. То есть это реально очень крутая штука. И если у вас чисто Т4 луки, и вам их в любом случае там у вас суммарно, там, например, 1,5 миллиона, и каждый сбор сносит, например, по 600к, по 700к, то, в принципе, это 320% КОЗ всей армии. Это очень полезная штука. Имеет, наверное, смысл такое использовать. По крайней мере, в ловухе для сборов точно. Значит, соответственно, вот то, что по основным фамильярам хотелось рассказать, я рассказал. Значит, немножко резюмируя, да, то есть фамильяр – это герой. Мы с вами научились использовать правильно героев. Мы на солянку берем героев, там, например, 2-2-1, 2-1-2 или 1-2-2, когда идем на форты. Мы различные сочетания героев ставим на стену. Кто-то ставит 1-4-0, то есть 1 на пехов, 4 на луков, 0 на коней. Кто-то ставит, соответственно, там 2-2-1, то есть 2 пеха, 2 лука, 1 конь. Соло-атаку мы идем одним типом в большинстве случаев. Уже давно мы не бьем, там, не знаю, 5-0-5 или 4-0-6, как в старые времена. Мы, например, идем фулпехами, понятно, что у нас один герой на атаку армии, не принципиально какой, будь то лук или конь. Да, и там 4 героя у нас на пех. Так и с фамами. Но у нас будут сформированы дивизионы, в которые учитываются, там используются разные фамы. Понятно, что безнонатные игроки будут в спокойном режиме прокачивать 3-4 универсальных фамов, которые будут использовать. Донатные игроки будут прокачивать там по 3 фама, например, на каждый вид, это дешево достаточно. И там на форты будут использовать какое-то сочетание тоже из 3 фамов, да. Ну, а топ-сборщики, они будут вынуждены открыть 4 или 5 слотов, они будут вынуждены прокачать основных боевых фамов. И как вы видите, есть фамы, которые пересекаются, например, там, как один из оптимальных у меня во всех этих билдах есть магот. Например, мне очень нравится штормовид. Да, но я понимаю, что там все равно это, условно говоря, для достаточно универсальной игры. Для универсальной игры для меня их потребуется, там, не знаю, фамов там базово. 2 на луков, 2 на коней и 2 на пехов. Это вот герой на атаку и на ОЗ, да? И, соответственно, потребуется магот, штормовид. И вот, честно говоря, даже еще не знаю. Может быть, понятно, что такие вот фамы, которые снижают ОЗ соперника, да? Как я уже говорил, это... сейчас скажу, это лорд магмы, это соответственно Яцек и землешив, да, который на 40% понижает в зависимости от того. Я тоже всех качать не буду, фамов за 1600 долларов я качать не буду. Да, то есть для меня потолок, наверное, там 4-й пакт, и то есть 4-го пакта, наверное, я сделаю могу, и на этом остановлюсь. Соответственно, вот каждый для себя сможет выбрать какие-то варианты, с ними поиграться, и понятно, что вы реально сможете стать сильнее. Тем более, когда вы там начинаете комплексовать по поводу того, что вот как ваша ловушка для сборов будет эти сборы принимать, или просто ваш замок, то поймите такую вещь. 3 слота открыть дешево. По мощи там 27 или 29 миллионов, можете в табличке посмотреть. По деньгам это вообще копейки, 25 баксов. По ускорам тоже там не смертельно. По деньгам я имею в виду, потому что это флиант. Но, в принципе, их можно и без денег добыть. И получается, что 3 слота – это просто и дешево. 3 фама качественность – просто и дешево. Но напоминаю такую вещь, что, да, бьют вас атакующие. Атакующий, он действительно за счет фамов, особенно если у него их 5 и прокачаны, получает хороший буст. Но я всегда напоминаю такую вещь. Вас атакует игрок, у которого 2 миллиона 375 армии. А ваша ловушка встречает его своими 10, 12, 15, 18 миллионами. И вот в этой ситуации, да, пусть у вас фама меньше прокачана, пусть у вас статы ниже, но у вас огромное преимущество по армии, вы умеете использовать, надеюсь, благодаря моим лекциям тоже, вы умеете использовать правильно Т2 войска и правильно выстраивать эту ловушку, да. И вы понимаете, надеюсь, что лучше будет уже на сегодняшний день ловушка, у которой нет одного вида Т2, то есть ловушка без Т2 пехов или Т2 луков, да, она будет наиболее жесткой, потому что противник будет заходить напрямую в Т4, и поджечь вас будет практически нереально с первого сбора. Соответственно, при правильной постановке, при правильном выборе фаланги, шмота, талантов, вам абсолютно не страшен никакой топ. Естественно, если на вас 5 топов делают сбор, если вы на запале, ну, встаньте, блин, на волшебный лес, получите креп, да, и не делайте глупости, и пусть вас оттуда вышибут, когда подожгут, а вы спокойно, значит, быстро смените ник, потушите огонь в замке и куда-то спрячетесь, да. Соответственно, ну, если вас... жгут без запала, да, ну, просто вы понимаете, что если на вас идет там 5, 6 или 7 сборов, да, то либо вы морально должны быть готовы к тому, что вас нульнут, в принципе, в 6-7 сборов вас и так могли бы нульнуть, вот, либо просто вы вовремя, значит, принимаете, например, первый сбор и в ту же секунду одеваете щит и вешаете над замком в обязательном порядке смайлик с каким-нибудь, значит, высунутым языком, чтобы, значит, ну, как-то так. Как-то так. Мне пишут какие-то вещи в личку, ребят. Все равно сейчас я не успеваю читать личку. Лекция сегодня там, ну, важная, она нужная, полезная, я считаю, для всех. И очень актуальные вопросы. Но мне для этой лекции пришлось, честно скажу, вылезти из бассейна. И, честно говоря, я думаю, что на личку я отвечу, но позже. Вот, потому что пока прекрасная погода, чего вам тоже, кстати, рекомендую, выйти прогуляться, воздухом свежим подышать, на солнце посмотреть, окунуться в какую-нибудь, в зависимости от того, что у вас рядом речку, океан, бассейн, ну хотя бы в ванну. Ну как-то так. Можете писать в чат, который писать могут все. Прайс, ты тут? Давай вместе пообщаемся. Может быть, у тебя какие-то вопросы есть. Давай ответим на вопросы, ребят. Да здесь, да, у меня вопросов нету. Ну просто, может быть, я что-то забыл, потому что я в каком-то своем был ритме и порядке. Значит, какого фама качать первым? Ну, смотрите, вот злодей спрашивает вопрос. Вот я тебе скажу. Значит, еще раз посмотри, вот те билды, которые я выложил, да? Есть какие-то фамы, которые достаточно универсальны. Ну, например, Хепри или Аквариус, да? Которые понижают УЗ армии врага или повышают ваш УЗ. И его можно качать, вообще не заморачиваясь, он в любом случае будет полезен. Но, например, если есть какие-то кайфовые... какие-то вот у вас, например, есть жизненные кайфушки, например, приятнее всего вам там, не знаю, пехов лупануть, или там чаще всего бьете, например, кавой, да, кавой вы пехов бьете, или чаще всего бьете луками, соответственно, луками бьете там по возможности в каву или в замке, где много кавы, то опять же можете использовать фамов, которые снижают вражеское УЗ, первую линию на 40%. Assassin Bane спрашивает, значит, всегда в щитах сидеть? Обидно, когда человек просто вот спрашивает, и, видимо, вообще не слушал из того, что я говорил, да? Я уже говорил, что, в принципе, никакой особой разницы нету, что было тогда, что сейчас. Вы просто чуть-чуть сильнее делаете ловушку и так далее. Григорий спрашивает, как использовать клины, ребят. Ну, как бы это, во-первых, лекция была про фамов, да? Использовать клины, есть отдельные лекции, куча там, блин, стримов у наших ребят, куча видео у наших ребят, там, у Прайзы, у Генны, у Вали, у Олега, где они про клины рассказывают, куча всего, и, соответственно, ну, как бы там и посмотрите. Каких фамов лучше на стену поставить на ловушке, я об этом, в принципе, уже частично говорил. То есть, в общем-то, есть тот же Хепри Аквариус, есть та же Гарпия, если вы, например, пехами встречаете. Есть, соответственно, аналогичный фамильяр чисто на лук, если вы встречаете луками, но у вас, например, минимум Т4 луков, вы берете креп Т4 луками, да? Я вам дал, в общем-то, сейчас инструментарий, ребят. Вот основываясь на той лекции, которую я рассказал, Вы можете пересмотреть ее еще раз там или послушать. Там, я так понимаю, что стрим выложит у себя Валя Чернов и будет у Прайза. Вы можете просто оттуда почерпнуть информацию и как бы пофантазировать. Ну, понятно, что если ваша ловушка, блин, очень странная, и вы принимаете всегда только кавой, то, наверное, вам нужен фамильяр на ОЗ кавы там, и на прибавление ОЗ в случае потери кавы. Хотя, наверное, такая ловушка не самое мудрое решение. Значит, по поводу фамильяров, которые блокируют смертельный урон, делают щит и так далее. Про них я сознательно ничего пока не говорю. Фамы эти очень дорогие, если у вас там достаточно хорошее количество денег, и у вас есть 11 тысяч долларов, чтобы быстренько этих фамов качнуть, я буду рад прям к вам миграну в ГОС. И готов буду там с лагерями как-то еще потестить их действия, потому что в данный момент действие этих фамов является абсолютной загадкой, и точно о них не надо... Гром спрашивает, умный вопрос, молодец, Гром. Гром, кстати, у нас хорошая такая ловушка, которую, я не знаю, сколько уже Гром сборов съел, но мне кажется, уже сотню-то полторы разменял уж точно. Если форпост сносит подушку атакующего, то пирс нормально сработает на защиту. Да, если форпост сносит подушку атакующего, то пирс сразу же с первого момента начнет бить, и все твои герои не 200%, а 260%, то есть фактически на первые 10 секунд считай, что статы твоих героев вырастут на 60%. Это очень круто. То есть это прям может быть очень полезно. Вот. Да, вот меня спрашивают, тактический навык у героя один. То есть он не поднимет буст, то, что там герои дают там 30% там АТК, например, там 50% ОЗ. Вот на эти бусты это работать не будет. Это будет работать именно на... Так, на тактический буст. Да, я думаю, что шторм... Как перефам для обычного замка на защиту подойдет, но просто смотри, какая проблема. Штормовид включается от потери армии. То есть у тебя в замке, если, там, не знаю, 700 тысяч армии, тебя регулярно сносят под ноль или почти под ноль, ты там отхиливаешься, но быстренько, да, самое. То, может быть, штормовид тебе будет полезен. Но давайте будем объективными. Штормовид все-таки оптимален для атаки. Большинство фамов, ребят, еще раз, фамы, которые активируются при потере проблем процента армии, это фам для атакующей стороны. Иначе он у вас сработает, блин, 1-2 раза. Я не знаю, что такое заново строить соло-ловушку только из расчета фамов. Соло-ловушку надо строить из расчета, чтобы тебя в следующий раз соло не нульнули. Я бы сказал так. Если ты в гильдии, где у тебя есть Т4, если ты в гильдии XXX, то, соответственно, Матвей, у тебя будет возможность там всякие хитрости придумывать. Но если ты маленькая соло-ловушка, у тебя там мощь 60%, 60 миллионов, да, или там 65, то тебя не будут бояться, и тебя спокойно можно еще аккуратненько крепануть Т4 пехами, да, улететь, и тогда ты вообще можешь очень хорошо принять. Да, ты будешь долго ждать, но они тебя не пробьют, растворятся, пролетят, ударят несколько стволов, снова растворятся, а потом ты уже оттуда выпрыгнешь, и им будет довольно долго и нудно за тобой гоняться. Хотя 60 миллионов, конечно, тебя соло пробьют. Любые нормальные топы, но все равно будет прикольно. Если там ловушка там на 80-90 миллионов силы, я, честно говоря, вообще не знаю, как такие соло-ловушки живут. Хотя мы на КВК бьем. Ну, это отмороженное, а нормальные люди не факт, что будут бить. Эвел, сейчас не про Титана, поэтому... Хотя, наверное, давайте расскажу маленькую байку. Значит, еще раз, ребят, вот обычный замок 160 кака мощь на стрелковой фаланге. Вот еще раз. Я, ребята, говорю, защиту не берите фамов, которые активируются от потери армии. А вы мне пишете снова, блин, про ОЗ луков. Как бы Я думаю, что не сработает. Снижение ОЗ у противника сработает. Кирос, вас будут бить с подушкой. Кирос не сработает, я думаю. Можно взять этого самого Штормовита, можно взять Хепри, можно взять какого-то Фама. Если принимаете на стрелковый, может быть, тогда, конечно, и стоит взять Фама на повышение ОЗ от потери луков, но тут как подумать. Значит, смотрите, ребят, просьба, вы сюда... Значит, Фамов, еще раз, Фамов ты можешь быстренько качнуть дешево первые три слота, а потом дальше качать с расшир сбора. Значит, по 2 ляма Т1 добавить и компенсировать урон от фамов. Ну, в принципе, да, но открой первый слот и поставь себе туда какого-нибудь фамчика, чтобы в любом случае у тебя этот бонус был. Значит, расскажу маленькую байку и на этом закончим, потому что и так уже достаточно долго мы здесь. Значит, сборили нас позавчера, у нас ловушка Эвил. Ловушка сожрала правителя нашего госа Турка, а у них амнистии уже нет. Но они на него сделали три сбора. Соответственно, один сбор от англов, два сбора от турков. Значит, по-моему, один сбор был луками, один сбор был пехами, один конями. Висят. Эвил у нас отлетел от них подальше, стал волшебный лес, ждет. А у него хорошая ловушка, без Т2 луков, соответственно, там с Т4 луки в крепе, жрет сборы отлично, но вот как он примет три сбора, непонятно. Тем более там такие топы, фулл-оранжевый шмот, довольно жесткий. Тут мы замечаем такую вещь, один из наших игроков пишет. Значит, говорит, смотрите, а телеги-то у них маленькие, у одного, значит, висит телега. Ну, телега — это таймер, то есть, чтобы сбор не вышел преждевременно. У одного, значит, висит телега с мощью 56 миллионов, у другого телега висит с мощью 22 миллиона. Я активирую Титана. Это фамильяр, который при атаке замка, если ты его пробиваешь, поджигаешь, он этот замок РТПшит. Я просто подлетаю к телеге и бью его. Естественно, поджигаю, его вышвыривает. И, естественно, у него в сборе отменяется телега, и сбор выходит. После чего Эвил тут же делает РТП и сжирает сбор. Турки вообще не понимают, что происходит. То ли кто-то у них в гильдии ускорил телегу, то ли что-то еще. У них вообще паника. Эвил возвращается обратно на место, его крепят. Англы умные отменяют тут же свой сбор. А главный турок висит сбором кавы, причем сбор у него уже не полный. У него там несколько человек вышли из гильдии, они решили создать четвертую гильдию для сбора. Он точно так же подлетает наш игрок Дикобраз, пробивает титаном замок, который бросал таймер, того и РТПшит, и, соответственно, выходит сбор этого главного турецкого топчика. Эвил тут же делает ТПшку на соседнюю клетку и зажирает этот сбор вообще без потерь. У турков паника, ну, короче, на Эвила сборов больше не было, я думаю, и не будет. Но, короче, не знаю вообще, поняли турки вообще, что произошло или нет, но, короче, эффект шикарный. У нас восторг, реально это вот тот момент, за который я люблю эту игру, когда какие-то вот такие озорные задумки срабатывают, и вместо того, чтобы жестко принять, значит, три сбора и было больно, ты просто, значит, в легкую сжираешь сборы по одному и просто ловишь от этого кайф. Прайс, что-то есть какие-то вопросы ко мне? Может, что-то интересное в чате ты нашел, что пишут ребята? Может, что-то еще? Да нет, нет, я же говорю, я хотел задать, но ты про все рассказал уже. Даже не знаю, что спросить уже. Слушайте, ребят, ну тогда всем хорошего дня. Все, у кого еще день, пожалуйста, поймайте в этот день какого-то приятного солнца, прогуляйтесь, кайфаните, вспомните, что сегодня выходные. У кого уже ночь, у нас много Сибири, Дальнего Востока. Тогда, значит, сборьте кого-нибудь со страшной силой. Наняйте какого-нибудь черта с огромным количеством фамов и, значит, поставьте галочку, что не так они и страшны. Вася, не слышно? Да, слышно. Ты еще не рассказал про, что делать, если у тебя 4 миллиона на тебя на форте идут, и стоит ли донатить в шмотки, либо же донатить в фамильяров теперь? Слушайте, да, наверное, увлекся фамами. Тогда коротенечко про это. По поводу сборов на фортах мы понимаем, что теперь, к сожалению, да, это определенная каста избранных, потому что раньше ты мог просто сборить, у тебя сбор 2375. Сегодня стало жестче, да? Сегодня, значит, получается 33 донатных набора. Это сколько у нас? $165 обойдется улитка, если по $5 брать. $165 обойдется... Донатилио, и 165 долларов обойдется зеленомордая. Это 3 фама, которые увеличат ваш сбор по 200 к каждый. Вам потребуется 23 тысячи фолиантов. Ну, в принципе, 23 тысячи фолиантов еще недавно, когда я это покупал, это было там, не знаю, 1700-1800 долларов. Это была великая боль. Сегодня с этими наборами, которые по 300 фамов в наборе, это всего лишь, значит, сколько это наборов получается, это что где-то 77 наборов. Ну, то есть, условно говоря, там за 400 баксов вы можете вкачать себе эту ветку по пулу, если брать эти наборы и тратить на это год. Но в данный момент, будем объективны, да, 450 – это там удел избранных, у кого есть троянский конь, у кого есть полностью прокачанная ветка чудес, у кого третий героя. И нет смысла сейчас говорить о том, что там в каждой гильдии должно быть 10 таких сборщиков. Понятно, что если гильдия воюет за чудеса, гильдия воюет на баронке, то желательно, чтобы в гильдии таких сборщиков было там 2-3-4 человека. Это оптимально. У нас таких сборщиков сейчас есть трое. Я думаю, постепенно у нас их станет человек 5 в XRX. В XRX таких сборщиков двое уже. Поэтому в других гильдиях в XRX есть один такой сборщик. Соответственно, мы потихонечку прокачиваемся. И как бы принимать, конечно... Понимаете, в чем проблема? Игрок, у которого 4 миллиона сбор, у него, скорее всего, и шмот тоже не самый простой, да? Если у вас шмот немножко похуже, то будет реально больно, потому что увеличение его армии, это фактически процент увеличивается его атаки, там, защиты, ОЗ и всего остального, то есть вам его не пробить, и он вам сносит намного больнее. Но есть фишка, ребята. Понятно, что мы бьем соло-билдом. Понятно, что большинство ходит соло-билдом. Вы видите, что кто-то собирает, например, на циту, на баронке, на паладинке или просто во время войны за чудеса. Вы просто подлетели, например, присоседиться. У вашего сборщика, например, сбор 2300 или 2500, то есть полная фигня. Чекаете все соседние замки. Находите какой-нибудь замок без контры. Смотрите, чем он вступает к сборщику. Предположим, он вступает к сборщику пехами. Собираете сбор кавой. Вешаете этот сбор на телеге. Когда этот сборщик, супер-мега-топ, у которого, блин, 4 ляма пехов, выходит на цит у кого-то выбивать, и, наверное, даже выбивает, ваша цель идти к цити в шмоте на луке, чтобы он вас не боялся, или в шмоте тоже, значит, на пехов, чтобы в последние там 2 секунды ваш сборщик успел сменить шмот на каву. И когда ваша кава ударит его в ците, то я вас уверяю, что этому 4-миллионному выпендрежнику будет очень больно, даже при том, что статы у него выше, армия больше и все такое. То есть в этом плане как бы точно этого там не боимся. Следующий момент в плане там то, что вот Валя меня спросил по поводу доната на фамов. Донат на фамы, он сейчас достаточно дешевый, относительно дешевый, да, если мы говорим про фамов первого, второго, третьего уровня. Если вы выбрали для себя несколько фамчиков, да, никто не мешает вам их качнуть. Задонатить вот этими наборами по 300 фолиантов тоже никто не мешает. Это дешево, быстро и просто, да. Но, значит, момент такой. Нельзя сказать, на что донатить, блин, на шмот или на фаму. Если меня спросят, то, наверное, я скажу, что... Ну, конечно, откройте 3 первых слота у фамов, потому что это дешево и быстро. Раз. Не факт, что вам даже нужен будет 4-й, потому что, может быть, вам полезнее будут сигилы прокачать до шлема, да? Даже если вы не сборщик, все равно это очень полезно и при соло-войне, да? И если вы вступаете в сборы, там хоть какие-то сигильчики будете вкидывать, благо теперь их можно покупать в магазине. А теперь, кстати, для сигила до шлема с этими, опять же, наборами 5 баксов за 30 фолиантов тоже дешево стало. Достаточно дешево. И фамчики нужны. Думаю, что тенденция стандартная сохранится, что месяца через 4, 5, 6 появится какой-нибудь специальный очень дешевый набор, условно там за 5 баксов, в котором будет там, не знаю, много этих красных камушков, там, не знаю, будет он стоить 5 баксов, и будет в нем там, не знаю, 20 красных камней, 20 золотых. Или в нем будет вот этот сундук, который сейчас выпадает, 10 штук, из которого можно будет, как из суперэкономии, что-нибудь выхватить, да? И такими наборами мы фамов прокрасим уже там не за 10-700, как сейчас можем это сделать, если мы покрасим их сегодня за один день. А с такими наборами мы их, например, прокачаем там за 2000 или за 1500. А это уже какие-то реальные деньги, да, и тогда, в принципе, те люди, которые там не топ-донатеры, они тоже смогут это постепенно сделать и качнуть себе новых фамов нужных и потратить там на всех фамов там не 2000, им все это не нужны, а прокачают там 8-10 самых нужных, например, потратив на это там баксов 500-800. И это не так сложно. Тоже меня, кстати, сейчас спрашивают, типа, донат, что вообще про это думаешь? Разработчики игры хотят денег постоянно от нас. Ну, давайте мы с вами вернемся как-то в объективную реальность, да? Разработчики игры, за что им спасибо, да? Они придумывают какие-то обновы. Игра живет. Понятно, что у нас к ним регулярно появляются какие-то вопросы. Нам не нравится количество госов, сколько пустых госов появилось. У нас могут быть к ним какие-то претензии, мы с ними можем спорить, но есть такой важный момент. Разработчики игры, они тоже должны зарабатывать деньги, потому что когда игра перестает приносить деньги, ее перестают поддерживать. Мы с вами заинтересованы, да, если мы играем в эту игру, если мы любим ее, чтобы разработчики деньги продолжали зарабатывать. И если есть люди, которые готовы им платить, замечательно, мы за них только порадуемся, потому что они позволяют нашей игре жить, развиваться и меняться. Это раз. Второй момент у вас, ну, у каждого может быть какая-то своя позиция, да? Кто-то, значит, считает там донатеров исчадия мада, кто-то, значит, предлагает их анафеме предать. Я считаю по-другому, да, у меня есть определенный там лимит в месяц там на хобби. Да, то есть я там на рыбалку, на баню, на там какие-то посиделки, там у меня есть какой-то бюджет, знаешь, такой, на развлекухи. Условно говоря, я стараюсь за рамки этого бюджета не выходить. В рамках этого бюджета, да, я могу спокойно тратить деньги на все, что мне заблагорассудится, да, и если я в этот раз захочу и буду тратить там какие-то деньги в игре, ну, этим я говорю, окей, разработчики, спасибо вам и респект, вот, и я, в общем-то, получаю от этого удовольствие. Извините, вам нужно меню? Нет, пока нет. А, хорошо. Вот, как-то так. Михалыч спрашивает, сколько мне RG заплатили за рекламу. Конечно, они мне фамильяров откроют всех, Михалыч, чтобы ты обзавидовался. Что еще? Ну... Короче, в целом... Юра, Perfect World, ты говоришь совершенно неправильную вещь. Он пишет, сейчас пехов от оранжевого чемпа с фулфамами съесть можно только в том случае, если у тебя 500% на каждый тип и куча ОЗ. Короче, если ты просула ловушку, то так или иначе, все равно пехов, я думаю, ты можешь съесть. Просто, видимо, в ловушке соло-типа на сегодняшний день, может быть, имеет смысл делать небольшой перекос в сторону кавы. Например, там 4 миллиона луков Т1, каву вы и так сожрете, а, например, коней брать там 7 лямов, чтобы их было просто немножко побольше. Так. Слушайте, я безумно рад, что так много людей пришло. Кто не успел прийти, ребята записали и выложат на канале Прайзы и на канале Вали Чернова. Валя, спасибо, что напомнил про забытые темы. Соответственно, также мы выложим в группу Волчу в свою эту лекцию. Может быть, ее выложат в официальной группе, не знаю. Я надеюсь, что это было полезно. Вон Михалыч надо мной расстебется, могу ли я повторить лекцию для опоздавших, но, наверное, они все-таки ее послушать смогут. Думаю, что будут какие-то еще актуальные темы. Если какие-то темы интересуют, пишите вот на этом канале в чат. Будем смотреть. Точно какие-то лекции там проведем. Я думаю, что, может быть, в следующую там пятницу или субботу что-то расскажем до КВК, да. Но, соответственно... А, следующая суббота, кстати, у нас еще не КВК, поэтому в следующую субботу могу лекцию провести, не проблема. Просто давайте определимся темой, какая будет интересна и полезна. Welcome. Я вижу, что мне энное количество человек написали в личку. Ребят, я все вечером посмотрю. У меня реально сейчас уйдет солнце. остынет бассейн, и Безил останется без бронзового загара, поэтому давайте все дуйте куда-нибудь гулять, позитивить, сборить. А я пошел и уже сейчас куда-нибудь занырну и кайфану. Всем хорошего дня.